Глава 8. Виндикация. Глоссарий. Виндикация – юридический термин. Истребование собственником своего имущества в судебном порядке от третьего лица, незаконно владеющего этим имуществом. Армированный. Строительный термин. Отармировать, упрочнять конструкцию или материал путем введения арматуры. Конденсатор. Технический термин. Устройство для накопления электрического заряда, состоящее из двух и более проводников, разделенных диэлектриком. Мгла давила на размывающиеся очертания химзаводов с силой гидравлического пресса. Лужицы поскрипывали изморозью, от прогретой днем земли поднимался еле заметный дым. Почва была здесь ядовитой, неплодородной. Окрестности мертвые и обнаженные, как труп для эксгумации. Даже один кустарник здесь казался бы целым событием. Посреди них во мраке угадывалась неподвижная фигура. Она там высилась уже несколько часов подряд и за это время даже не колыхнулась, а над темным провалом капюшона ни разу не взвихрился выдыхаемый пар. Но было в ее позе нетерпение. Дождавшись, когда видимость для простого человека окончательно сойдет на нет, а сырой воздух из простого черного станет угольно-антрацитным, как и ее помыслы, фигура, наконец, сорвалась с места ввысь. Словно огромная, бесшумная летучая мышь, она легко пронеслась над гарнизоном из стоячего тумана и кружила в ночи, пока не замерла над скрывающейся за ним высоткой. Однажды мне уже доводилось прокрадываться в айсберг, но то был разгар дня. Здание было переполнено учеными, одного из которых надо было незаметно перехватить. А сейчас оно пустовало. Надеюсь, не засада. Застыв напротив стекол последнего этажа, я повел рукой, и фурнитура пришла в движение. Оконная дверца плавно приоткрылась, и я, словно дым, беззвучно скользнул внутрь. Некоторое время я чутко прислушивался к сияющим ниточкам из всей паутины энергоснабжения в здании, выявляя из них каждую, которая только могла бы прямо или косвенно поспособствовать обнаружению меня. Те из них, чьи непредвиденные неполадки на первый взгляд никогда бы не стали ознаменовываться экстренной тревогой в главной сети, я осмотрительно обесточил. Выждав напряженную минутку, я убедился, что с сигнализацией дело обошлось. А что касается охранников в комнатах видеомониторинга, то тут и того проще. Все 18 дежурных, что только встретились мне на бегло осматриваемых этажах, внезапно попадали, съехали со стула, разлили кофе на грудь, впечатались лицом в клавиатуры. У всех, как у одного, стрельнул ток в клауструме, надежно погасив сознание на ближайшую пару часов. Но пока разбирался с дежурными, я не заметил ничего похожего на изоляторы, камеры или еще какие палаты, в которых могли бы держать девушек. В основном залы для заседаний и конференций, офисные помещения, лаборатории, множество складов с техническим оборудованием и даже нечто вроде пустующей криокамеры, судя по ее особо контрастирующему контуру и выстроившимся рядом баллонам с низким давлением. Были еще подземные этажи. Но их не удавалось внятно ощутить, толстая плита армированного бетона сильно шумела. Свободным шагом я прошествовал до лифта и нажал подсвечивающую синим кнопку. Мне невольно вспомнился разговор с нейрохирургом в этом лифте, момент, когда я поинтересовался, что скрывается за этой кнопкой. Что-то связанное со сверхпроводниками. Какая-то оборонная система и наработки чего-то там. Лифт плавно спускался. Мимо проплывали пустые этажи. Неужто и в самом деле не ждали? Тогда откуда же лектору столько про меня известно? Панорама вокруг кабинки исчезла. Со всех сторон окружил монотонно мерцающий, еле заметными сейсмическими колебаниями сплошной бетон. Лифт замедлялся. Навострившись, я убедился, что за разъехавшимися дверцами меня никто не дожидается с оружием наперевес. Освещение здесь было прохладным, флуоресцентным. Потолки давящие, а коридоры тесные, экономящие пространство. За стенами гудели огромные электрогенераторы. Мне пришла мысль, что было бы намного проще и рациональнее запасаться энергией в виде электричества, а не АТФ. Что-то, что другое преобразовывало энергию в движение, а движение в тепло, тепло в жизнь. Но тут был один нюанс. Для хранения энергии тока внутри себя нужно нечто вроде конденсатора в клетках. Ни у одного живого существа такого быть не могло, разве что у каких-нибудь электрических угрей. Но их конденсаторы обособлены от организма. Они не подпитываются током, а обороняются. Хоть и я был уже далеко не простым живым существом, но основа пока что оставалась прежней. Ни одна биологическая ткань не сможет стерпеть внутри себя подобную алхимию. Тут нужна радикальная перестройка. И даже если это возможно, не уверен, что она будет мне к лицу. Если оно после такого вообще останется на своем месте. Я дошел до развилки. Заглянув за пределы зрительного обзора, мне показалось, что справа спуск в какую-то энергетическую станцию, где наверняка нет места для подопытных. Впереди же маячила зловещая, даже по меркам эллиноцепции, лаборатория. Нечто похожее на анатомический музей уродств, судя по банкам или инкубаторам и нечто плавающему в них. В некоторых, что пообъемнее, это нечто имело человекоподобное очертание. Один из таких инкубаторов был пуст, со следами недавнего опорожнения. Эллиноцепция в какой-то мере исключала для меня такое понятие, как внезапность. Да и меня самого уже сложно было чем удивить, но все это уже начинало нагнетать. Кроме приглушенного шума генераторов за толстыми стенами, не было слышно ничего. Во всем этом спокойствии таилось нечто недоброе. Я медленно повернул голову. Левая сторона развилки казалась еще мрачнее и непредсказуемее. Воздвигнув прямо перед собой из воздуха невидимые и острые колья на случай, если кто из неприкосновенных или чего похлеще захочет выпрыгнуть из темноты, я смело двинул ей навстречу. Впереди что-то блеснуло. Напрягшись, я распознал очертания контрастирующей перегородки по левую сторону стены. За ними неохотно вырисовывались боксы, глухие и изолированные друг от друга. В них кто-то шевелился. За считанные секунды я оказался напротив дверей. Мой взгляд взбудораженно бегал по ним, не в силах отыскать замки. Взглянув иначе, я почувствовал возле каждой на уровне плеча какую-то гладкую панель, на поверхности которой мерещилось слабое электромагнитное поле. «Кто здесь?» — эхом пронеслось по коридору. Я развернулся, вычленив несущегося ко мне человека. Нетерпеливо вскинул руку, отчего его на огромной скорости протащило ко мне, будто схваченного лассо за запястье. Оборвав затяжной вопль тяжелым шлепком по затылку, я поднял его ладонь и приложил к скрытой на стене панели. Послышался писк одобренного допуска. Дверь отъехала в сторону, и из нее выглянуло испуганное, бледное, но безусловно прекрасное лицо. Знакомое лицо. Я нахмурился, что из сил, напрягая память. «Да». Кажется, я несколько раз пересекался с ней в метро, когда возвращался с учебы. Каждый раз я порывался с ней заговорить, но не хватало смелости. Оставалось разве что украдкой поглядывать на ее точеный профиль и тихо скулить от бездействия. Она полностью показалась из-за проема. Под белой облегающей пижамой обозначился выпуклый живот. Она точно так же разглядывала меня, но вряд ли могла узнать. Неудивительно. Ведь сколько же таких, как я, за жизнь изъедали ее жадным взглядом. «Помогите!» – прошептала девушка. Я едва сдержался, чтобы не схватить ее в объятия. Какие же опыты на них тут ставят? «Я помогу. Я пришел освободить тебя», – горячо пообещал я, шагнув навстречу. «Что они с тобой делали?» И тут ее прорвало. «Меня и... кажется, я не одна такая... Нас держат против воли. Каждый день они приходят, пихают свои зонды, заставляют пить таблетки. Убрали все твердые предметы, потому что я уже не хочу жить!» Заикнулась она, и слезы потекли из ее больших глаз. Я осторожно обнял ее, успокаивая. «Все будет хорошо. Я всех заберу. Они больше не потревожат». Она подняла покрасневшие, взмокшие глаза. «Кто ты?» «Я?» Нависла тягучая пауза. Девушка недоуменно вглядывалась в мое напрягшееся лицо. «Кто ты?» «Прости», — вырвалось у меня. «Но это по моей вине ты здесь». Она отшатнулась, губы изумленно раздвинулись. «Ты имеешь в виду? Так это ты?» «Я не хотел. Я не знал». «Это ты изнасиловал меня?» «Нет, я не...» «Приперся. Это из-за тебя я здесь?» — взвизгнула она, и ее перекосило от гнева. «Я все исправлю», — пролепетал я, ошарашенный тем, как ее прекрасное лицо в один миг стало отталкивающим. Вскричав еще раз, она бросилась на меня, молотя кулачками по лицу, груди и чему придется. Неловкими движениями я перехватил ее руки, пытаясь прижать к себе, но она продолжала с остервенением извиваться. Превозмогая чувство вины, я породил самый слабый, насколько это возможно, потенциал действий в ее клауструме. Тело в моих руках моментально обмякло. Бережно приподняв, я отнес бедолагу обратно в камеру и положил на кровать. Осмотрелся. Внутри меня все сворачивало от гнева и сострадания. Будь здесь больше предметов, привычных атрибутов из жизни, да хотя бы просто окно, да хотя бы разноцветные стены, а не эта стерилизующая мозг белая краска. Разве бы тогда ее реакция была такой? Разве можно оставаться в этих четырех стенах нормальным человеком? Рывком подняв за ладонь дежурного, я приложил его руку к следующей камере и к следующей. И к следующей. Некоторые из них оказывались пустыми, но я не останавливался до тех пор, пока все 24 не были отворены. Юные, брызжущие молодостью девушки, роковые и знающие себе цену женщины, налитые соком студентки, надменные, с великолепно слепленными ногами модели и танцовщицы, и все самые красивые из всех, кого я только встречал за свою жизнь, сейчас облаченные в одинаковые белые пижамы, пугливо жались в кучку и неотрывно глядели на меня. А я глядел на них, потеряв дар речи. Во мне бушевали противоречивые эмоции, неуместные желания. На какое-то время я забыл, зачем пришел. Никогда еще мне не было так тяжело собраться с мыслями, но вдруг меня словно окатило ледяной водой. Среди них не было Марты. «Значит так», — я пытался держать голос непреклонным и уверенным. «Сейчас мы будем эвакуироваться. Берите все самое необходимое». Горстка девушек с готовностью шагнула навстречу, но одна из женщин с высокой грудью, аристократичной наружности, строгим тоном возвестила: «А с чего это мы должны за тобой идти?» Взглянув на нее внимательнее, у меня чуть не отпала челюсть. Та самая стриптизерша из обвалившегося клуба. Именно ее фото я тогда увидел в газете. Она все еще выжидающе смотрела. Честно говоря, подобного вопроса я не ожидал. «А назови мне хоть одну причину здесь остаться». «Их нет», — согласилась стриптизерша. «Но, по крайней мере, нас здесь не пытаются убить». «А что с тобой ждет?» — я развел руками. «Вы вернетесь к родным в свои дома», — послышалось хныканье. «Они не дают поговорить с родителями. Я так соскучилась по своему любимому. Почему он за мной не пришел?» «Я никуда не пойду», — отрезала белокурая девочка. «Внутри меня сидит какая-то чертовщина, а эти люди единственные, кто могут помочь». «Ну и оставайся», — презрительно бросила одна из тех, что уже стояла рядом со мной. «Постой-ка», — сощурилась стриптизерша. «А это не ты тогда показывал мне фокусы и не расплатился за коктейль?» «Сейчас это не...» «Не верьте ему», — вскричала она, и тут ее лицо стало подозрительным. «И как вообще? Что ты здесь делаешь? Это из-за твоих фокусов я... Мы здесь!» Ее поддержали изумленными перешептываниями. Шепот перерастал в недовольное, неверящее шипение. «Послушайте, кем бы я ни был, в любом случае оставаться здесь небезопасно. Ты помнишь, что было с тем клубом?» Обратился я к подбоченившейся стриптизерше. Та коротко кивнула. Я медленно обвел темный свод коридора многозначительным взглядом. «Здесь скоро начнется то же самое». У стриптизерши на лице промелькнул животный ужас. «О боже!» – пролепетала она упавшим голосом. Ее коленки затряслись. «Когда это начнется?» Я развернулся боком, приглашающий, протянув ладонь. «Сразу после того, как вы сядете на электропоезд». Стриптизерша без колебаний шагнула вперед, и за ней по инерции неуверенно потянулись остальные. Повезло еще, что друг друга почти не знают. А то так бы столкнулся с упрямством женского коллектива с выпирающими животами, который ни в чем не переубедить и ничего не противопоставить. Наверное, поэтому их тут держали порознь. «Все за мной!» Взяв на руки бессознательное тело самой первой, я повел их к главному лифту. Хотя он и был рассчитан на несколько тонн, мы физически не могли все поместиться разом. Пришлось переправлять их наверх небольшими группками. Проблема осложнялась тем, что они боялись оставаться без моего ведома, и потому одни требовали остаться с ними в холле наверху, а другие умоляли не покидать их в пугающем подвале. Зато в холле красавица на моих руках неожиданно ожила и даже не предприняла попыток накинуться снова, за что я был ей весьма признателен. Впрочем, она еле волочила ноги и, по возможности, опиралась плечом на меня. Страстно надеясь, что в момент моей отлучки она не раскроет ту общую черту, что нас всех сейчас объединяло, я спустился вниз за последней горсткой. Сунув руки в карманы, я напряженно размышлял, куда могли отдельно от всех спрятать Марту. Может, ее, как члены их организации, держали в особых, щадящих условиях? «Мне кажется, или я тебя тоже где-то видела?» Я растерянно повернулся через плечо. На меня вопрошающими мягкими глазами смотрела одногруппница с соседнего потока. Она была одной из первых, кто сразу согласилась со мной пойти. Проведя взглядом по ее спелым, красиво обрамленным губам, я почувствовал, как внутри меня все ухает вниз, и будто даже сам лифт замедляется от внезапной перегрузки из-за моей отяжелевшей и внезапно пришедшей в движение крови. Слишком больно сдерживаться. В этот раз простить себе такое я уже не смогу. В следующее мгновение я обнаружил, что отлепляюсь своими губами от ее рта. Она была настолько ошеломлена, что так и не нашлась, что ответить. С неохотой оторвав от нее алчный взгляд, я отвернулся. Две женщины по бокам старательно делали вид, будто ничего не заметили. Створки разъехались, и мы присоединились к дожидающейся нас толпе. «Живее, живее!» – поторапливал я девушек, протискивая их в лифт, на котором мы однажды спускались с Мартой. Те слушались беспрекословно. Притихшие после увиденного, когда широкая парадная дверь из пуленепробиваемого стекла не стала открываться после вмешательства в электросеть, я прямо на их глазах ее попросту выкорчевал. Но с другой стороны, хоть и на территории по-прежнему гуляла тишина, я волновался, что это не могло остаться незамеченным. Времени становилось все меньше. Утрамбовав их в единственный вагон, я стал вглядываться в запутанные дебри механизмов электродвигателя. Как же сложно. Мои глаза раздраженно бегали по салону, сверяясь с аленосептивными впечатлениями. «Кажется, нашел», – пробормотал я и заблаговременно вышел из вагона. Во внутренней системе неслышно щелкнула пара тумблеров, подведенных прямо к сканеру биометрической аутентификации. Двери схлопнулись, вагон тронулся с места. «Ждите меня там, я приду за вами!» – крикнул я вдогонку. Прислонив ладони к окошкам, брюхатые девушки не сводили с меня обеспокоенных глаз. Постояв еще некоторое время в задумчивости, я опомнился и побежал обратно. Что-то было не так. В линцептивном спектре расползались круги, как отброшенных камешков по водной глади. Когда я буквально долетел до проломленного парадного входа, на территории позади меня авантажно выдвигались на поверхность сразу несколько грибовидных лифтов, а под ними уже визжали колеса множества других останавливающихся подземных транспортов. Походу, сюда стягивались все. Что ж, тем лучше. Главное, Марту успеть вывести отсюда невредимой. Если она, конечно, тут вообще есть. В этот раз лифт спускался невыносимо долго. Я еле сдерживался, чтобы не начать раскручивать лебедки насильно. Едва двери разъехались, я бросился бежать до развилки буквально по воздуху, соприкасаясь с полом лишь иногда. Непутевый охранник уже очнулся и лежал, постановая, осторожно ощупывая вывихнутое плечо. Завидев меня, он подскочил и впечатался спиной в настенный сканер. Его ступни оторвались от пола и заерзали по стене. «Где ваша сотрудница?» – молвил я. Тот корчился и охал, но отвечать явно не спешил. «Ну же! Поделись мыслью. Или ты хочешь, чтобы я сам вырвал ее из тебя с мясом?» «Не понимаю, о чем речь?» – наконец выдавил он. Я запрокинул лицо и с шумом втянул воздух. Атрофированные легкие отозвались безразличием. «Такие не выдадут ни звука из моей головы, пока я сам не пожелаю. И только те, что не безразличны к воздуху, готовы чуть что выдохнуть предательскую правду». Размахнувшись, я нанес ему удар точно в солнечное сплетение. Разлившееся чувство боли в его мозгах начало безостановочно воссоздаваться. Дыхание охранника перехватило так, что со стороны это можно было бы счесть за мгновенную смерть, если бы не периодическое подергивание конечностей. Наконец я разжал тиски своей воли. Охранник захлебнулся воздухом, как выброшенная на берег рыба. «Не знаю. Нет допуска». «Не надо!» Внутри меня все упало. После таких ощущений человек попросту не способен лгать. На верхних этажах, как муравьи, по разворошенному муравейнику уже носились люди. Отключившихся на посту дозорных тормошили, и те приходили в себя. Их глаза впивались в экраны видеомониторинга. «Ты хоть знаешь, о какой сотруднице речь? Как она выглядит?» Он тряс головой. «А может, я ее уже эвакуировал?» — вкрадчиво предположил я. Покрасневшие глаза охранника на какую-то миллисекунду дернулись куда-то мне за спину. Мои же глаза сузились. «Да, ты уже и так вывел всех, кто здесь был!» Глянувшись через плечо, я увидел лишь голые стены. Изоляторы располагались только по противоположную сторону. Все-таки он что-то скрывает. Я свирепо уставился на его дергающееся, залитое холодным потом лицо. А может, я попросту хочу увидеть в нем скрывающуюся правду, которой на самом деле нет?» «Я позволю тебе уйти, если скажешь», — предложил я. «Сказал же, здесь никого не осталось, кроме нас», — взмолился охранник, не отводя от него пристального взгляда. Я перебирал в уме другие варианты и инструменты, что могли бы расколоть его психику. Еще одной дозы боли нервная система может и не выдержать. Вон как трясется от пережитого стресса. Такой он мне ни к чему. Группа людей уже толпилась у лифта в подземные этажи. Времени не оставалось. Пробовать надо все подряд, терять уже нечего. И тут меня осенило. «Ты свободен», — внезапно разрешил я. «Беги». Тот мешком съехал по стене, но чтобы лишний раз не подвергать мое решение сомнению, он, превозмогая боль, быстро-быстро заторопился к лифту. Однако почти сразу его конечности снова свело, тело подняло в воздух и потащило ко мне. Я разразился смехом. «Вот это мотивация!» Прилежащее ядро в его мозгах, слишком мелкое, чтобы вот так просто его заметить, выдало себя активностью, когда перед взором охранника замаячил путь к спасению. Все должно было казаться подлинным. Иначе как бы он испытал мотив? Теперь, не выпуская из внимания этот крохотный комок нервной ткани, я интенсифицировал его до предела. Лежащий охранник, что было сил, вдарил пятками в пол, встав на мостик, и его скривило от наслаждения. «Где ваша сотрудница?» — повторил я, склонившись над безмятежным лицом. Он вместо ответа медленно запустил пятерню в волосы и с блаженной улыбкой стал разглаживать их назад. Я дал ему отрезвляющую пощечину. «Ай!» — вскрикнул он и с искренним недоумением уставился на меня. «За что?» «Где вы прячете девушку?» — раздельно произнес я. Тот задумался. Его руки скользнули вдоль своей шеи и груди, взгляд снова затуманился. Я уже хотел плюнуть на эту затею, как он неожиданно выставил дрожащий палец в сторону голой стены. «Обожаю. Обожаю на нее смотреть». «На кого?» «На нее». Он посмотрел на меня так, будто я не понимал чего-то очевидного. Я рывком поднял его на ноги. «Так возьми да посмотри». С видом ребенка, которому предложили выбрать сладости на свой вкус, он побрел голой стене. Я неверяще оценил ее с эллиноцептивной точки зрения, но та была сплошной, не выделяющейся контрастами. Чересчур не выделяющимися. «Минуточку». Ладонь охранника прильнула к стенке, и внутри нее заворочились глухие механизмы. Прямо на моих глазах произошла какая-то алиеноцептивная иллюзия. Вдруг проявились грани и скрывающиеся до этого момента полости. Плита чавкнула и отъехала в сторону, освобождая проем. «Как?» – прошептал я. «Что ж, спору нет. В этот раз ученые превзошли самих себя. Сам бы я никогда ее не обнаружил. Настолько грамотно нанести интерпозидиум, чтобы слепое пятно для моего чутья осталось незаметным». Ступив мимо охранника, что теперь кокетливо поглаживал настенный сканер, я нырнул в открывшийся проем. Он вел вниз, по ступенькам. Оттуда веяло белым, пронзительным светом.